Человеческие адепты, я признал вашу силу, лорд Илхуф. В этой битве нет никакого смысла. Мы просто напрасно потратим наши силы. А как насчет этого? Давайте сотрудничать. Лотосообразные мундштуки Илхуфа двигались, когда он стоял на холме, и он имитировал странный визгливый голос, используя свой дух. Сотрудничать? Трое адептов, которые все были в той или иной степени ранены, обменялись взглядами. Очевидно, они понятия не имели, что происходит. Грим шагнул вперед со своим гигантским телом. Он уставился на Илхуфа и закричал своим ракочущим голосом. «Может быть, мы узнаем, что означает ваше сотрудничество». Два других адепта тоже медленно попятились за спину Грима и встали в строй. Однако силы трех адептов не были синергетическими и даже вредными для способностей других. Они тоже с трудом могли доверять друг другу. Поэтому даже в строю они держались на безопасном расстоянии в 200 метров друг от друга. Никто не осмеливался легко переступить порог другого адепта. Это было обычным зрелищем для высококлассных адептов в бою. В этом не было ничего необычного. Раз уж вы сюда приехали, то, вероятно, направляетесь и в этот плавучий город, не так ли? Продолжал Илхуф. Грим и остальные посмотрели друг на друга. Холли и двухголовый адепт ничего не сказали и, казалось, полностью подчинились Гриму. По правде говоря, не было никакой необходимости держать их цель в секрете. В конце концов, они были адептами иного мира, которые пробрались на Марианскую плоскость во время этого кризиса. Сказать, что у них не было дурных намерений, когда они молча приближались к Рейзингардену, было бы оскорблением для интеллекта Илхуфа. Увидев, что Грим молча кивнул, рот Илхуфа завибрировал еще сильнее. Поскольку наши цели одинаковы, и поскольку ни один из нас не может уничтожить другого, почему бы нам не работать вместе? Илхуф указал своим уродливым ртом на Грима. Что мне нужно, так это жизни и души людей в плавучем городе. Вам же они не должны были понадобиться, не так ли? А что мне нужно, так это редкие ресурсы и первоклассные знания тайной империи, хранящиеся в пределах города. Если вы не возражаете, я также очень заинтересован в энергетическом ядре. Грим на мгновение замолчал, но быстро объяснил и свои цели. Илхуф не выразил никаких возражений или недовольства. «Я хочу получить секреты создания высокосортных тайных големов». Адепт Холли также осторожно упомянул, чего он хочет. На самом деле он хотел гораздо большего, но говорить нагло в этой ситуации и провоцировать повелителя плети было неразумной идеей. В таком сотрудничестве, как это, то, что можно было бы потенциально получить, было непосредственно связано с их способностью. Он сумел произвести достаточно силы, чтобы заставить Илхуфа испугаться в предыдущей битве. Естественно, это означало, что он не мог выдвигать никаких просьб. «Я тоже хочу». Двуглавый адепт был рад видеть, как все обернулось. Они открыли рот, но леденящий душу ужас мгновенно поглотил их. Они были достаточно умны, чтобы немедленно заткнуться. Илхуф вовсе не считал их угрозой. Их сила была просто слишком незначительна. То, что они даже могли быть частью этого сотрудничества, было полностью благодаря двум другим адептам. Естественно, такой несущественный компонент, как они сами, не имел права делать никаких просьб. Во всяком случае, плавучий город был достаточно велик. Они могли найти много оставшейся добычи даже после того, как все было сделано. В конце концов, в глазах такого несчастного существа, как Илхуф, все держатся на силе. Если у тебя нет силы, то ты добыча. Похоже, что есть место для сотрудничества между нами. В любом случае, в плавучий город нелегко вторгнуться. Там все еще есть великий арканист. Почему бы нам не поработать вместе, чтобы убить этого арканиста? Тело и душа будут моими, в то время как остальная часть их оборудования принадлежит вам. А как насчет этого? Предложение Илхуфа было слишком властным и не оставляло места для вопросов, но все же вызвало интерес адептов. Великий арканист, об этом не было упомянуто в докладе миссии, представленном основной стороной. Была ли это оплошность или преднамеренность? Грим зловеще улыбнулся и кивнул всем присутствующим. Глава 1110. Плавучий город. Ситуация становилась все более тяжелой. Новости с севера показали, что звездный зверь напал на свет истины. Хотя они сумели избавиться от врага благодаря клону тайного императора, рассеянные захватчики все еще наносили невообразимые потери и бедствия тайной империи. Сельские деревни и города падали один за другим. Человеческое поселение за человеческим поселением убивали и сжигали. У Мариана осталось не так уж много времени. Естественно, высшие чины Тайной Империи знали все о катастрофах, с которыми столкнулся марианский самолет. Однако, когда новость достигла среднего звена управления, информация была намного проще и неполной. К тому времени, когда он достиг вашего среднего арканиста, информация была уже слишком неясной, чтобы ей можно было полностью доверять. Простые граждане на самых нижних уровнях уже были брошены. Конечно, это означало, что они понятия не имели, какая беда их постигла. Точно так же поступила и крупномасштабная подборка тайных учеников. Крайний срок для отбора учеников еще не наступил. Тем временем плавучие города по всему миру разослали в подчиненные им регионы обязательные приказы, чтобы те прислали своих лучших учеников для предстоящего отбора. Были отобраны и отправлены в плавучие города большие группы талантливых детей. Это позволило городам снова оживить свою жизнь, даже перед лицом войны и опасности. Империя отступала. Эта новость больше не была тайной. Вместо этого она стала предметом ожесточенных споров между арканистами и учениками. Большинство арканистов были в списке отступающего персонала, но число учеников было значительно меньше. Как тайный центр провинции Риан на континенте Кинтос, Рейзингарден был домом для более чем 30 тысяч учеников тайных магов. В дополнение к вновь прибывшим ученикам, их число приближалось к 50 тысячам. Однако просочившаяся сверху информация показывала, что Тайная Империя может принять не более 4 тысяч учеников из сада Рейзина. В конце концов, вся Тайная Империя охватывала 7 континентов, более 20 провинций и 76 плавучих городов. Даже если бы каждый плавучий город отбирал по 4 тысячи учеников, то получалось бы в общей сложности около 300 тысяч учеников. Кроме того, кроме будущего поколения, каждый плавучий город все еще должен был принести с собой большое количество арканистов, тайное оборудование, средства, ресурсы, материалы и пайки. Честно говоря, Тайная Империя должна была стиснуть зубы и оставить арканистов без будущего потенциала для развития, чтобы собрать эту квоту из 4000 учеников. Однако те, кто находится в самом низу общества, никогда не смогут понять, на какие кропотливые усилия пошли их лидеры, планируя все это. Они могли только упрямо сравнивать цифры. 50 тысяч против 4 тысяч. Разница в количестве была так велика. Если бы эти единицы были количеством золотых монет, то этого было бы достаточно, чтобы шокировать человека. Однако, когда эти единицы были человеческими жизнями, их ценность была настолько невероятно велика, что она была бесценна. В эти дни все в Рейзингрейдене были в состоянии паники. Все арканисты были заняты логистикой передачи и перемещения ресурсов, в результате чего большинство тайных организаций и объектов были приостановлены. Растерянные ученики либо спрашивали о списке отступающего персонала, либо, зная достаточно хорошо, что у них нет шансов составить этот список, молча собирали свой багаж и возвращались домой. Хотя у них не было возможности узнать, как продвигается война на фронтах, или каковы планы высшего руководства, они все могли видеть своими собственными глазами всю ужасность обстоятельств империи. Уже было 6 или 7 ужасающих случаев нападения захватчиков на плавучие города внутри Тайной Империи. Несмотря на то, что большинство атак было отбито, а враги побеждены, два плавучих города пали в бою. Они обрушились с небес по двое десятков тысяч жизней. Плавучий город рушится. Подобные инциденты редко случались за всю 10-тысячелетнюю историю Тайной Империи. Таким образом, доверие граждан было сильно поколеблено. Плавучие города больше не были вечными садами в небе. Они больше не были абсолютно безопасной гаванью, какой всегда были в сердцах всех граждан Тайной Империи. Новости со всего мира также указывали на то, что большие города и плавучие города часто были конечной целью вторжения монстров. Когда солнце садилось над Тайной Империей, пребывание в плавучем городе больше не давало никакого ощущения безопасности. Вместо этого, это только вызвало еще больше беспокойства и беспокойства. Несколько кланов арканистов, которые не имели права на отступление, нашли другой путь вперед. Они строили новые убежища в самых отдаленных и скрытых местах на каждом континенте, готовясь к грядущему апокалипсису. Даже те тайные подмастерья, которые не попали в этот список, спешили вернуться домой. Они хотели как можно скорее получить лучшее место в этих безопасных убежищах для себя и своих семей. Эти подмастерья также изо всех сил старались завербовать не связанных друг с другом первоклассных учеников, чтобы укрепить клан, к которому они присоединялись, и получить больший голос в этих убежищах. Как красавица, которая была известна как продвинутый ученик как в алхимии, так и в создании големов, Лючия, естественно, оказалась получателем многих предложений. К сожалению, Лючия не была тронута ни одним из этих предложений. Она решительно отвергала всех и жила своей обычной жизнью, проводя целые дни в тайных лабораториях, библиотеках и академии. В тот день Лючия шла по знакомой белой дорожке со стопкой загадочных томов в руках. Мимо нее торопливо прошли несколько учеников. Ни на чьих лицах больше не было улыбок. На мягких пляжах и красивых фонтанах не было видно никаких молодых форм. Весь плавучий город был погружен в унылую атмосферу боли и отчаяния. Лючия молча шла вперед, опустив голову. И только когда в поле ее зрения появился знакомый рукав вместе с парой прекрасных волшебных сапог, она остановилась как вкопанная. Она удивленно посмотрела на него. Перед ней стоял красивый молодой ученик Сорин. Его лоб был нахмурен, а лицо побледнело, как будто его что-то ментально мучило. «Сорин, ты еще не ушел?» Лючия потрясенно сжала губы. Сорин посмотрел в ясные и красивые глаза Лючии. Он несколько раз открыл пересохший рот, прежде чем наконец заговорить. «Мой дед решил сегодня отступить. Поздравляю, я очень рада за тебя». На лице Лючии появилась искренняя улыбка. Сорин внимательно посмотрел на Лючию, и в его глазах появилась боль. Он не мог найти ни малейшего намека на насмешку в ее улыбке. «Мой дедушка уже зовет меня уходить. Я просто хочу спросить тебя в последний раз. Ты уверена, что не хочешь пойти со мной?» Лючия медленно перестала улыбаться и торжественно покачала головой. «Лючия, я беру свои слова обратно. Я не буду использовать эту квоту, чтобы заставить тебя что-то делать. Ты будешь свободен. Пойдем со мной. Я не заставлю тебя делать то, что ты не хочешь делать. Я просто хочу, чтобы ты пошла со мной. Это нормально», — с большим трудом произнес Сорин. Его лицо исказилось от боли. Было очевидно, что для принятия этого решения потребовалась огромная решимость. Лючия на секунду остолбенела. Затем она красиво улыбнулась. Она сделала шаг вперед, погладила Сорина по лицу и охотно поцеловала его в первый раз. Как только Сорин был переполнен радостью и попытался обнять ее, Лючия решительно шагнула назад и вырвалась из его объятий. «Уходи, Сорин». Маленькое личико Лючии покраснело от поцелуя. «Это было очаровательное зрелище. Этот поцелуй будет моим прощальным подарком. Возможно, мы никогда больше не увидимся, так что я надеюсь, что ты уйдешь без всяких длительных привязанностей. Я надеюсь, что вы продолжите усердно работать для будущего империи и наследия тайной цивилизации. Нет, Лючия, я не могу оставить тебя здесь». Сорин явно не мог смириться с реальностью, представшей перед ним, упав с горы блаженства в глубины бездны. Даже его голос был хриплым. «Я никуда не уйду». Смущение исчезло с лица Лючии, когда ее глаза зажглись необычным и священным светом. «Моя жизнь принадлежит тайне. Даже если смерть будет смотреть на меня в следующее мгновение, я не перестану двигаться вперед. Это была моя клятва, когда я решил стать тайным учеником. Это также моя цель на всю жизнь. Даже без этого несчастья нам не суждено было быть вместе. Надеюсь, вы меня поймете». На лице Сорина отразились боль и печаль. После долгой паузы он наконец отступил в сторону. Лючия пристально посмотрела на него и поспешила обратно. Слезы катились по щекам Сорина, когда он смотрел, как эта красивая, но решительная фигура исчезает вдали. Это было похоже на тысячу ножей в его сердце. Некоторое время назад рядом с Сорином появился старый арканист. Он молча посмотрел в ту сторону, куда исчезла Лючия. В его взгляде читались нескрываемое одиночество и мука. «Она хорошая девочка. К сожалению, она не принадлежит вам. Если бы у меня не было таких привязанностей, как у нее, я мог бы сделать тот же самый выбор», — сказал старик небрежно и печально. «Грустно». Старик опустил голову и на мгновение задумался. Как только он пришел в себя, то снова поднял голову. «Пойдем, Сорин. Здесь больше нет никакой надежды. Задача восстановления новой тайной империи в другом мире также не является легкой. Ваше будущее лежит не здесь, а далеко в другом месте. Слава о тайне, честь семьи. Теперь мы уже старики. Вы должны будете стать тем, кто передаст и продолжит это наше наследие. Итак, соберитесь с духом и стисните зубы. Живите крепко, для тайной империи, для дома Джонаса». Тело Сорина слегка задрожало. После долгой паузы он наконец вытер слезы. Он повернулся к своему деду и кивнул. «Я понимаю. Пойдем, дедушка». Затем они оба исчезли во вспышке белого света. Глава 1111. Наиболее значительным изменением после того, как повелитель плети и адепты объединили свои силы, было ускорение их продвижения. Согласно некоторым источникам, мир богов, мир бездны, золотые титаны, звездные альянсы и несколько других могущественных фракций уже проникли в Марианскую плоскость. Каждый дополнительный день, проведенный в Мариане, был огромным риском. Они, конечно же, не были единственными, кто нацелился на такую большую и щедрую цель, как плавучий город. Кроме того, нападение на Райзенгарден было самой важной миссией среди тех, которые были переданы главной партией. Через 7 дней после заключения союза с Илхуфом отряд Грима прибыл в плавучий город. Теперь он был совсем другим по сравнению со своим обычным состоянием. Там было гораздо меньше этих нависающих тайных башен. Даже башни безопасности, которые были необходимы для обороны, были сокращены на значительное количество. Бесчисленные беженцы со всего мира собрались у подножия колоссального плавучего города на Золотых равнинах. Беженцы изо всех сил старались забраться на плавучие диски, которые должны были доставить их в безопасное место под стенами плавучего города. Большие группы арканистов и учеников-колдунов кричали, отдавая приказы большим големам-колдунов поддерживать порядок здесь. В этой толпе были также длинные очереди экипажей, перевозящих крайне необходимые материалы и ресурсы в плавучий город. Пока Грим, Холли и Черешев взбирались на холм и наблюдали издали, огромная орда мутировавших зверей пронеслась мимо холма и спустилась вниз по равнине. Толпа, собравшаяся под парящим городом, мгновенно впала в панику. Бесчисленные гражданские лица кричали в ужасе, когда они отчаянно разбегались во всех направлениях. Испуганные лошади начали метаться в толпе, сея еще больший хаос. Несколько плавучих дисков, которые загружали ресурсы и гражданских лиц, поспешно поднялись в воздух, дрожа, когда они летели к плавучему городу. Там все еще было много людей, держащихся за края плавающих дисков, кричащих и зовущих на помощь. Наконец, когда плавающие диски были высоко в воздухе, люди на краях выбились из сил. Они кричали в ужасе, когда падали с неба. Арканистам и подмастерьям, оставшимся на земле для поддержания порядка, теперь некуда было бежать. Они могли только приказать таинственным големам образовать круг, защищая себя и некоторых гражданских беженцев. Со своего наблюдательного пункта Грим ясно видел, что туземцы были похожи на муравьиное гнездо, чей дом только что был разорван. Тем временем к ним быстро приближалась черная волна. Среди мутировавших битов были самые разные существа, каждое из которых было более свирепым и жестоким, чем предыдущие. В тот момент, когда две стороны вступили в контакт друг с другом, на поле боя появилась четкая линия крови. Это было прямо под плавучим городом. Следовательно, число учеников, овладевших основной тайной магией, было значительно выше по сравнению с соседними регионами. Дождь энергетических шаров падал с неба на армию мутировавших зверей, расчленяя бесчисленные существа и посылая плоть в воздух. Однако такое количество атак элементов никогда не сможет остановить нападение мутировавшей орды зверей. Они были похожи на крошечные пузырьки, которые появлялись на вершине массивных волн. Прежде чем толпа успела хоть как-то отпраздновать это событие, злобные звери хлынули в их гущу, преподав этим загадочным новичкам настоящий урок своими дикими укусами и острыми когтями. Кряк! Несколько трехметровых таинственных големов тяжело шагали впереди. Они разделили толпу и появились перед мутировавшими животными. Эти големы не были металлическими конструкциями, сделанными из множества крошечных деталей. Вместо этого они были анимированными тайными созданиями. На них было не так уж много металлических деталей. Все их тела были составлены из всплесков тайной энергии, и в некоторых ключевых местах было только несколько тонких металлических колец. Эти кольца были тем, что сдерживало магическую силу и придавало им гуманоидную форму. Эта структура давала тайным големам значительно уменьшенную физическую атаку и защиту по сравнению с другими големами. Однако он также наделял их способностью творить заклинания. Шагая вперед, они поднимали руки и стреляли энергетическими разрядами от 80 до 90 точек силы. Атаки такой интенсивности были примерно равны атакам адепта первой ступени, но они были гораздо более быстрыми. Тайные големы могли стрелять энергетическими разрядами каждые 2 секунды. Столкнувшись с этими невежественными таинственными големами, вожаки стаи среди мутировавших зверей мгновенно впали в неистовство. Они выдержали энергетические разряды и бросились в толпу, где обезумели от своих атак. Эта группа из 2 десятков тайных големов была разорвана на части менее чем за 5 минут. Арканисты быстро поднялись в воздух, когда они увидели, что ситуация поворачивает на юг. Они хотели сбежать в плавучий город до того, как мутировавшие звери окружат их. К сожалению, они были немного слишком медленными. Среди мутировавших животных были большие группы летающих существ. У них были крылья как у насекомых, так и у птиц. В любом случае, они били своими крыльями и быстро окружили арканистов, когда увидели, что они пытаются убежать. Несколько ярких вспышек магического света замерцали, и дюжина этих зверей рухнула на землю. Однако и арканисты не смогли прорваться сквозь окружение. В конце концов, их щиты были сломаны, и они были разорваны на куски, поскольку мутировавшие животные боролись между собой за их плоть. Только рваные останки остались позади, и только теперь плавучий город наконец отреагировал. Дюжина охранных башен кружила над облаками и быстро снижалась, высвобождая ужасающий поток тайной силы в тех местах, где звери были наиболее сосредоточены. Естественно, мутировавшие животные не собирались принимать это лежа. Большие стаи летающих монстров поднялись в воздух, быстро взаимодействуя с вышками безопасности. Индивидуально арканисты могли быть невероятно хрупкими и не иметь возможности противостоять мутировавшим животным лично. Однако, как только они окажутся в своих башнях безопасности и будут поддерживаться целым сонмом таинственных объектов, их мощь увеличится более чем в 10 раз. Эти дюжины башен безопасности не управлялись многими высокопрофессиональными адептами, но их прочные структуры и обильная магическая энергия позволяли им бороться с мутировавшими животными до полной остановки. Это была напряженная битва. На мгновение все виды тайных лучей пронеслись над горизонтом, и трупы упали, как капли дождя. Илхуф, который прятался среди зверей, возможно, и не заботился о смерти своих приспешников, но он не мог допустить, чтобы их жертва оказалась напрасной. В то время как башни безопасности бесстрашно убивали животных, земля содрогнулась, и земля раскололась. Три десятка метровых каменных голема появились снизу. Эти каменные големы немедленно подняли головы и руки. Между их ладонями появился огромный валун. Они замахали руками, и валуны завыли, когда они летели по воздуху к башням безопасности. Одна из вышек безопасности не успела увернуться и была поражена сразу тремя валунами. Он тут же дрогнул и рухнул с неба. В тот момент, когда он приземлился на землю, мутировавшие звери, которые были на другом конце артобстрела, взревели и бросились вперед, быстро утопив его в приливе монстров. Это, по-видимому, спровоцировало другие вышки безопасности. Четверо из них спустились и начали атаковать холм мутировавших зверей в попытке спасти своего товарища. Тем временем, остальные из них выпустили быстрые цепи молнии на трех каменных големов. Эти три голема были все на пике второго класса. Естественно, они не были так легко уничтожены цепной молнией. Камень на поверхности их тел был выжжен молнией до черноты, и от него отваливались куски. Однако желтый ореол мерцал вокруг них, поскольку большое количество земного элемента текло от их ног к поврежденным частям. Земляной элемент быстро затвердел и превратился в новый камень. Таким образом, три камня голема смогли пережить атаки вышек безопасности. Действия вышек безопасности стали еще более неистовыми при виде этого. Они остановились в воздухе, связались с парящим городом и начали направлять силу настоящих тайных башен на атаку големов. Очевидно, Илхуф никогда бы не упустил такой удачной возможности. Внезапно он вынырнул из-под земли под сторожевой башней. Илхуф поднял голову и заревел, когда гигантский желтый ореол накрыл четыре башни. Ореол гравитации. Ореол гравитации, выпущенный повелителем малого плети четвертого класса. Четыре башни безопасности немедленно начали трястись и спускаться к земле. Арканисты внутри этих башен поспешно направили еще больше энергии на плавающее кольцо у основания башни. При этом им с трудом удавалось сопротивляться притяжению гравитации и оставаться летящими в воздухе. Арканисты были в панике, когда они обнаружили четвертый класс сплети господа. Башни задрожали, когда они попытались вырваться из гравитационного ореола, выпустив при этом шквал тайных атак на повелителя плети. Как только башни безопасности начали сопротивляться влиянию ореола гравитации, несколько темно-красных пылающих огненных шаров рассекли небо и взорвались у их стен. Вышки безопасности больше не могли поддерживать стабильность. Черный дым поднимался от башен, когда они дико закружились в воздухе и рухнули на землю. В нескольких тысячах метров от него гигантское тело Грима вышло на поле боя тяжелыми шагами и бесконечным пламенем. Его яростные огненные шары расстреляли вышки безопасности в небе, прежде чем они смогли уйти от него. Две уцелевшие башни безопасности развернулись, чтобы бежать в сторону плавучего города, когда они признали свое поражение. Однако их перехватил таинственный гуманоид, облаченный в серебряные доспехи. Всего лишь одним ударом для каждого из них башни были отброшены назад к земле. Теперь, когда они приземлились, эти башни безопасности никогда больше не смогут вырваться на свободу от мутировавших зверей. Илхуф удовлетворенно кивнул, увидев, что его союзники приступили к работе, не сделав ничего смешного. Он был здесь, чтобы собрать урожай жизни и душ в плавучем городе. Как он мог оказаться в ловушке на земле? Илхуф стоял на земле. Впервые он начал использовать все свои земные силы в полной мере. Его злобный рот открылся, когда все земные элементы вокруг него начали быстро собираться. В следующую секунду из земли поднялись толстые каменные столбы, быстро подталкивая Илхуфа к небу. Летающие звери тоже захлопали крыльями и поспешили к облакам вдоль каменных столбов. Еще больше мутировавших зверей прыгнуло вперед, цепляясь за колонны своими острыми когтями, когда они мчались к парящему городу. Ужасающая осада только началась. Глава 1112. К тому времени, как мутировавшие звери появились над парящим городом, арканисты уже закончили свои приготовления. Ряды таинственных големов выстроились в плотную линию и встали перед арканистами. Эти големы имели много различных моделей и покрывали большинство боевых позиций в бою. Впереди шел ряд исключительно крупных и громоздких таинственных големов. Каждый из них был ростом в 10 метров. По сравнению с другими големами, они были полностью покрыты металлом и казались чрезвычайно жесткими и крепкими. Различные странные магические узоры и загадочные руны были выгравированы на поверхности их металлических тел. Из трещин между их доспехами вырывались всплески магической энергии, образуя вокруг себя магический барьер. Их металлическая прочность и отличная проводимость от магического серебра, используемого в их конструкции, сделали их мощными боевыми големами с огромным физическим и магическим мастерством. Их оружием были тяжелые металлические кулаки и двухметровые толстые ноги. Когда они встанут в ряд и бросятся на врага, весь город задрожит и задрожит. За боевыми големами стояли несколько рядов трехметровых големов, похожих на металлических рыцарей. Они были похожи на человеческих рыцарей, одетых в полную стальную броню, каждый из которых держал в руках два стальных длинных меча с лезвиями размером до 1,5 метра. Они плотно следовали за боевыми големами, двигая своими мечами с изяществом и серьезностью. Было очевидно, что это были застрельщики. За металлическими рыцарями стояла огромная армия обычных загадочных големов. Они могли быть слабее в ближнем бою, но все они обладали способностью стрелять энергетическими разрядами. Следовательно, они взяли на себя роль дальнобойного огня внутри армии. Тем временем, все люди-арканисты спрятались в своих тайных башнях, контролируя свои мощные тайные средства изнутри и собирая грозные грозовые штормы над полем боя. Ученикам Аркана не было места на поле боя, подобном этому. Их отправили во внутренний круг плавучего города, где они будут лучше защищены. Первоначально мутировавшие животные, которые пришли в плавучий город, были отставшими, спешащими в немногих и рассеянных количествах. Они вообще не могли прорваться сквозь крепкий периметр таинственных големов. Звери бросятся вперед, и прежде чем они доберутся до первого ряда големов, их разнесет на куски шквал энергетических разрядов. Однако время шло, и все больше мутировавших зверей прибывали в парящий город вдоль каменных столбов. Даже небеса начали заслоняться визжащими красными и черными существами. Донг! Раздался приглушенный грохот. Илхуф появился у периметра големов во всей своей мощи и ярости. Он посмотрел на армию големов перед собой и поднял свое тело. Его похожие на лепестки мундштуки быстро задрожали. Подобно воину, протрубившему в боевой рог, собирающаяся орда мутировавших зверей мгновенно взревела и атаковала оборонительную линию. Грозовая туча, которая назревала на линии фронта, ударила сразу же. Толстые разряды молнии обрушились сверху, поражая зверей электрическим током и вырывая жизнь из их тел. Однако мутировавшие звери не боялись смерти. Они мчались сквозь бурю, как потоп, прорывающийся сквозь плотину. Они врезались головой вперед в первый ряд военных големов. Железные гиганты оставались неподвижными, брыкаясь ногами и колотя кулаками. Они с силой рассекли черную волну на нити более тонких черных линий. Мутировавшие звери, которые прошли мимо военных големов, немедленно вступили в бой с металлическими стражами. Донг, донг, донг, грохот, треск, треск, треск. Все виды странных звуков сплетались вместе на фронтах битвы. Это было оглушительно, и запах крови быстро заполнил воздух. Раздался еще один приглушенный взрыв, когда Грим вынырнул из сгустка пламени. Он не обращал внимания на мутировавших вокруг него зверей, которых случайно сжег дотла. Вместо этого он сосредоточился и оценил всю битву издалека. Битва все еще была сосредоточена вокруг внешнего кольца. Большие группы арканистов, посланные из плавучего города, сумели силой удержать мутировавших зверей на расстоянии с помощью своих тайных башен и големов. Кровавое поле битвы было повсюду, как и затянувшаяся угроза смерти от всех молниеносных энергетических разрядов. В противоположность этому, внутренний круг плавучего города был странно тих. Ну и как это? Мы ворвемся во внутренний круг на бойню первыми и воспользуемся возможностью грабить? Адепт Холли только что ступила на плавучий город в нескольких сотнях метров от Грима. Тем временем появилась и Чириша. Она стала невидимой каким-то неизвестным способом и тайно смотрела на поле боя. Оборонительная линия арканистов может остановить только мутировавших зверей. Это не может нас остановить. Однако мы абсолютно ничего не знаем о том, что находится внутри внутреннего кольца. Наглое вторжение подобным образом делает нас восприимчивыми к ловушкам и засадам. Грим на мгновение задумался и отверг предложение адепта Холли. Значит, ты хочешь? Адепт Холли в замешательстве замолчала. Помоги Илхуфу проложить путь через оборонительную линию и пусть некоторые из мутировавших зверей войдут во внутреннее кольцо. После этого мы проберемся туда во время хаоса с мутировавшими животными, чтобы отвлечь внимание от нас. Шансы попасть в засаду будут намного ниже. Ну хорошо, как скажешь. После простого обсуждения, два бесстрашных адепта немедленно начали свою работу. Адепт Холли был в гораздо лучшем положении, чем Грим, когда дело доходило до проникновения и пробивания вражеских линий, благодаря его астральной броне. Он присоединился к орде мутировавших зверей, когда они бросились вперед. Молниевые разряды, падавшие сверху, рассеивались в рассеянной электрической энергии звездным светом вокруг него, прежде чем они могли даже достичь его. Он поднял руки, когда был уже в сотне метров от военных големов. Между его ладонями возник полуметровый столб света и устремился к голему. Как ни странно, этот столб света пронзил прямо сквозь магический барьер голема и проецировался на его широкую металлическую грудь. Хм, что это был за световой спектр? Почему он не может почувствовать исходящую от него энергетическую ауру? Какой вред может нанести такой луч света без всякой энергии? Пока Грим недоумевал, что же это за свет, из колонны вдруг вырвались следы звездного света. Этот звездный свет быстро начал разъедать металлическое тело военного голема. Кто знает, из какой энергетической субстанции состоит этот звездный свет? Подумать только, он обладал таким чрезвычайно мощным коррозионным эффектом против металла. Металл на груди военного голема плавился, как порох, отслаиваясь слой за слоем. Маленькая вмятина быстро появилась. Арканист, который управлял этим военным големом из своей башни на расстоянии, немедленно отреагировал. Он заставил военного голема отойти в сторону, пытаясь увернуться от столба света. Однако военный голем был слишком велик. Его скорость движения не могла сравниться со скоростью, с которой адепт Холли могла перемещать свет. Поскольку звездный свет продолжал быстро разъедать металл, вмятина расширилась и угрожала пробить грудь голема. Под его грудью находился самый важный компонент – энергетическое ядро. Если бы магическое энергетическое ядро было повреждено, военный голем мгновенно превратился бы в бесполезную груду металла, даже если бы он не получил никаких других повреждений. Видя всю срочность ситуации, на одной из башен вдалеке вспыхнул яркий свет. Яростная цепная молния прорезала поле боя в сторону адепта Элфи. Грим нахмурился и вытянул палец. Свирепый огненный элементум быстро собрался вокруг адепта Элфи, пытаясь сформировать лавовый щит, чтобы защитить его от молнии. Однако из-за звездного света от астральных доспехов адептки Элфи, лавовый щит рассеялся в свободном пламени, прежде чем он смог должным образом сформироваться. Звездный свет адепта Холли, казалось, не делал никаких различий. Даже союзные бафы были рассеяны. Как раз в тот момент, когда Грим ожидал, что адепт Холли должна будет выдержать этот жестокий удар молнии, толстый каменный столб поднялся из земли прямо по траектории цепной молнии. Сла! Раздался громкий взрыв, когда интенсивное электричество превратило столб в красно-белый от жара. Мощная энергия от удара цепной молнии затем разбила камень на куски. Это было дурное копыто. Это он вызвал каменную колонну, чтобы отразить молнию. Пылающие глаза Грима метнулись в сторону Илхуфа, Когда он вышел из гущи мутировавших зверей, он злобно взревел: «Атакуй, атакуй, продолжай атаковать. Ты сосредотачиваешься только на нападении на этого большого парня. Я помогу вам защитить любые атаки, которые придут вам на ум. Пока вы можете снять этого голема, я буду вознаграждать вас соответствующим образом». «Ты серьезно? Тогда просто смотри». Адепт Холли была вне себя от радости, услышав это. Толстый столб света между его ладонями стал еще более мощным. Грим холодно усмехнулся и продолжал идти вперед. Когда он приблизился, алые пылающие огненные шары продолжали стрелять из его рук. Эти огненные шары явно отличались от обычного магического огненного шара. Каждый из них содержал в себе мощную и необычную мощь законов огня. Даже неживые тайные големы почувствовали странную агонию, когда в них попал огненный шар. Металлические кольца на магических големах первого класса расплавились бы мгновенно, если бы эти огненные шары попали в них. Таким образом, пылающие огненные шары грима взорвались в пределах формирования тайных големов, взрывая одного тайного голема за другим на землю. Он проносился сквозь все, как осенний ветерок сквозь опавшую листву. Даже металлические стражи второго класса не могли выдержать больше двух или трех таких пылающих огненных шаров. Под безжалостным огнем грима путь огня, пронизывающий оборонительную линию голема, быстро появился. В то время как арканисты пытались мобилизовать тайных големов из других регионов, чтобы заполнить эту брешь, 10-метровый военный голем внезапно заскрипел. Серия взрывов раздалась внутри его тела, когда бесчисленные компоненты начали отпадать. Он споткнулся вперед своим массивным телом и, наконец, рухнул лицом вниз на землю. Когда его тяжелое тело упало, он даже сумел раздавить землю под собой, которая была усилена и усилена несколькими сотнями тайных методов. С падением этого военного голема, путь к внутреннему кругу был открыт на поле боя, которое измерялось несколькими километрами в длину. Бесчисленные мутировавшие звери перешагнули через его останки и помчались по огненной тропе, неудержимо приближаясь к внутреннему кругу. Оборонительная линия была прорвана. Глава 1113. Оборонительная линия была прорвана. Это был не просто разрыв в оборонительной линии для плавучего города, а полная потеря контроля над полем боя. Сегодняшняя битва была не осадой в обычном смысле этого слова, а кровавой бойней с полным уничтожением всех живых врагов в качестве конечной цели. Мутировавшие звери, спешившие прорваться за линию обороны, были похожи на стаю голодных волков. У них не было ни времени, ни сил, чтобы тратить их на борьбу с овчарками. Они бросятся вперед, как только найдут дыру в загоне для овец. Они жаждали обрушить свою дикость и жестокость на дрожащих овец. А кто были эти овцы, спросите вы? Естественно, они были тайными учениками во внутреннем круге, которых было много, но которым не хватало силы, необходимой для самозащиты. Мутировавшие звери, которые проникли в линию обороны, все еще должны были пройти мимо тайных башен. Если бы они были чуть более разумными существами, они бы медленно разрушали эти тайные башни, разбросанные вдоль их пути, чтобы уменьшить свои потери. Однако эти мутировавшие животные явно не могли быть оценены обычным разумом. У них не было никаких мыслей о завоевании города или водружении своего флага на вражеской земле. Единственными мыслями, которые наполняли их умы, были кровавая резня и восхитительные души. Мутировавшие звери бездумно роились, оставляя позади узкую дорожку из крови и плоти между тайными башнями, которые тянулись до самого внутреннего круга парящего города. Как только они оказались во внутреннем круге, у существ больше не было никаких мыслей о борьбе с холодными и безжизненными башнями. Вместо этого они бросились в тайные помещения, используя свою ужасающую численность и грозную силу, чтобы яростно убивать низкопробных арканистов и учеников, чтобы пожинать их жизни и души. Грим и двое других больше не были заинтересованы в том, чтобы помогать Илхуфу сражаться. Они последовали за волной монстров во внутренний круг и начали собирать добычу свободно. В этот момент никто не собирался собираться вместе. Это только сократит время, которое им придется рыскать в поисках ресурсов и знаний. Таким образом, три адепта естественно пошли своим путем. Грим вернулся из своей огненной гигантской формы и снова стал человеком. Он стал невидимым с помощью своего золотого огня и неторопливо последовал за стаей мутировавших зверей, когда они приблизились к внутреннему кругу. По пути он увидел несколько тайных сооружений и уникальной конструкции и ощутил значительное количество арканистов в этих зданиях. Однако Грим просто игнорировал эти здания, как будто их не существовало. Он двигался прямо к массивному дворцу во внутреннем круге парящего города. Поскольку Грим уже был здесь, в мире арканистов, было бы напрасной тратой всех тех раз, когда он рисковал своей жизнью, если бы он не собрал столько знаний и ресурсов, сколько мог. Где, скорее всего, в плавучем городе будут храниться самые передовые тайные знания. Очевидно, это был тайный дворец, который был самым сердцем города. С невидимостью, обеспечиваемой законом огня, Гриму удалось прорваться через плотный периметр тайных башен. Он прошел мимо нескольких зданий, похожих на лаборатории и библиотеки. У него даже было время остановиться в некоторых местах, чтобы посмотреть, как группы арканистов командуют армиями тайных големов, спешащих к линии фронта. Все эти таинственные големы были очень новыми. Грим даже заметил признаки быстрого производства этих големов. Было очевидно, что оборона плавучего города была сжата до определенного предела. Это, несомненно, было за пределами возможностей. Это была хорошая новость для Грима. Эта перегрузка обороноспособности плавучего города не казалась фасадом, поэтому было маловероятно, что он столкнется с какими-либо смертельными ловушками, установленными врагом в грядущих сражениях. И это тоже было его единственной настоящей заботой. Здания разрушались одно за другим. Небо было заполнено странными существами с черными перьевыми крыльями и головами аллигаторов. Они визжали, извиваясь между разноцветными энергетическими лучами, испускаемыми магическими башнями. Когда они видели арканиста или ученика, они визжали и ныряли вниз, чтобы схватить их в воздух. Затем эти существа будут сражаться между собой и разрывать врага на куски плоти, пока они были живы, прежде чем пожрать все это. Между тем, все виды мутировавших животных бродили по улицам. Перед каждым зданием можно было встретить огромную орду чудовищ. Они ворвались в помещение, предварительно разорвав на куски тайных стражей порядка. Вскоре после этого изнутри раздавались душераздирающие крики ужаса. Однако эти крики часто быстро заканчивались и сменялись ужасающим хрустящим звуком. Грим небрежно прошелся по этим сценам убийства и резни. Он ясно видел, как со всего города в небо поднимаются пятна полупрозрачного голубого света. Эти призрачные синие огоньки кружились в воздухе и медленно дрейфовали к позиции Илхуфа. Грим не знал, что означает то, что раньше делал Илхуф, но ему каким-то образом удалось перехватить эти души на их пути обратно к реке душ. Однако у Грима была смутная идея. Это определенно имело какое-то отношение к силе принципов. Грим не мог представить себе никакого заклинания или магии, которые обладали бы такой способностью, достаточной, чтобы нарушить функционирование законов плоскости над целым регионом. Согласно их соглашению, собранная жизненная энергия и души принадлежали Илхуфу. Поэтому Грим лишь молча наблюдал за происходящим. Он не пытался перехватить ни одну из душ арканистов. Адепт Холли и Череша уже разбежались. Те, кто не был занят сейчас охотой за ресурсами и сокровищами, были глупцами. Возможно, они и организовали отряд, но никто не хотел следовать за другим человеком и забирать их объедки, особенно в наполненном сокровищами плавучем городе. Поэтому их исчезновение нисколько не удивило Грима. Однако Грим прекрасно понимал, что их действия были неразумны. В конце концов, в этот момент в плавучем городе все еще оставался великий арканист Пятого Кольца. То, чего Грим действительно боялся, не было великим арканистом, известным как Фрейла. Нет, он боялся другого ужасного врага младшего повелителя плети, Иллафа. Их положение резко изменилось после того, как они помогли друг другу прорваться в плавучий город. Разговор Илхуфа об объединении их сил против Пятого Кольца Великого Арканиста может быть правдивым или ложным. Возможно, в его глазах рассеянные адепты четвертого класса были более легкой добычей по сравнению с Великим Арканистом Пятого Кольца. Грим сохранил свою невидимость после разрыва с адептом Холли и Череши. Он бродил по полю боя, но не собирал никаких ресурсов или сокровищ. Его целью было скрыть свое положение от Илхуфа, чтобы у него не было никаких идей. На перекрестке, ведущем к тайному дворцу, три арканиста четвертого кольца стояли здесь в форме треугольника, окруженные кругом необычных таинственных големов. Они защищали это место. Несколько сотен мутировавших зверей злобно атаковали их, волна за волной. Толстые груды трупов, которые собрались вокруг них, были более чем достаточным доказательством интенсивности борьбы. Три арканиста собрались вокруг бассейна заклинаний, который достигал 10 метров в ширину. Стены бассейна были сделаны из белого гранита, и чистая тайная энергия покоилась в нем. Различные странные узоры и загадочные руны были нарисованы на стенах бассейна заклинаний. Эти руны время от времени резонировали с магической энергией внутри бассейна, заставляя его сиять ослепительным сиянием. Надо было признать, что магические бассейны были одним из величайших изобретений Тайной Империи. Эти магические бассейны могли выглядеть незаметно, но они были самым важным компонентом безопасности плавучих городов. Когда десятки тысяч арканистов и подмастерьев в городе имели свободное время, они приходили сюда, в бассейн заклинаний, чтобы медитировать и хранить тайные модели заклинаний, которые они сформировали со своим духом в бассейне. Таким образом, они могли в любое время использовать тайные модели, которые они хранили в пулах заклинаний через тайную паутину. Кроме того, они также могли бы сделать овердрафт из моделей тайных заклинаний до такой степени, чтобы основываться на их авторитете. Это означало, что любой арканист, который выходил на поле боя, оставаясь связанным с тайной паутиной, мог выпустить высококачественные заклинания с минимальными затратами духа. Более того, эти заклинания были мгновенно брошены. Три арканиста, повернувшись спиной к пулу заклинаний, смогли одним взмахом посоха обрушить шквал быстрых и устрашающих высокосортных заклинаний. Именно этот бездонный запас высокосортной тайной магии позволял тайным големам отбиваться от сотен мутировавших зверей, несмотря на их меньшую численность. Однако, когда сражение было самым интенсивным и свирепым, плавучий город слегка дрожал. Тайные барьеры на всех основных тайных башнях и сооружениях слегка мигнули и таинственно исчезли. Громкий треск был слышен, когда длинная трещина появилась также на магическом пуле, который защищал три арканиста четвертого кольца. Поток тайной энергии вырвался из пролома, создавая красивую, волшебную радугу над бассейном. Они были не единственным местом, где произошел инцидент. Все тайные башни и бассейны заклинаний по всему городу вышли из строя в одно и то же время. Это ужасающее зрелище мгновенно заставило выражение лиц арканистов четвертого кольца измениться. Один из них даже вскрикнул от удивления. «Черт возьми, должно быть, что-то случилось с энергетическим ядром». Энергетическое ядро было сердцем парящего города. Если с ним когда-нибудь что-нибудь случится, тайное энергоснабжение всего плавучего города будет перекрыто. Небольшой инцидент мог бы привести к нынешней ситуации, когда все тайные объекты отключаются из-за нехватки энергии. При серьезном событии плавучий город потеряет способность летать. Он рухнет на землю, как и все остальные плавучие города, которые упали. Следовательно, арканисты не могли не начать паниковать, когда они почувствовали, что тайные барьеры исчезают. Как они должны были сражаться против этой бесконечной орды врагов без тайных барьеров, заклинательных бассейнов и магических бассейнов? В то время как они были ошеломлены тем, что произошло, несколько сильных земных шипов появились снизу, поражая их силой шторма. Глава 1114. Широкая полоса шипов земли поднималась от земли, быстро покрывая всю область, где стояли три арканиста четвертого кольца. Долгий, трагический крик арканиста был слышен среди всей этой пыли и дыма. Когда все уладилось, только два арканиста остались нетронутыми вокруг опустошенного бассейна заклинаний. Толстый земной шип пронзил тело другого арканиста, оставив его безвольно висеть в воздухе. Сияние магических щитов мерцало вокруг двух других адептов. Их щиты только что выдержали чудовищный удар от свирепой атаки с более раннего времени и были, следовательно, более тусклыми. Казалось, что они вот-вот сломаются. У арканиста четвертого кольца, висящего на земле спайком, не было очень натренированного и утонченного тела. Его телосложение было безмолвно низким. Вот почему он был уже на грани смерти, прежде чем его товарищи смогли спасти его. Это было следствием того, что арканисты слишком много внимания уделяли накоплению тайных знаний, игнорируя свое физическое состояние. Если бы на их месте были адепты, их никогда так легко не убил бы Илхуф, даже если бы они были всего лишь третьеклассниками. Земля рядом замерцала, и Илхуф поднялся из земли, как будто это была вода. На его темной чешуе виднелись большие пятна ожогов, как будто он только что вышел из страшного энергетического взрыва. Два оставшихся адепта сразу же поняли, что произошло, когда увидели состояние Илхуфа и то, как он появился. «Ты уничтожил подземное энергетическое ядро». Они яростно завопили и замахали волшебными посохами, прежде чем направить их на Илхуфа. Как ни странно, ничего не произошло, кроме случайного дуновения холодного воздуха. Ни энергетических лучей, ни энергетических разрядов, ни даже следа тайной энергии не появилось. Лица двух арканистов четвертого кольца снова помрачнели. Именно тогда они вспомнили, что взрыв энергетического ядра также привел к тому, что пул заклинаний перестал существовать. Арканисты слишком привыкли полагаться на тайные средства в битвах на протяжении тысяч лет. Если бы у них закончилась тайная энергия, они могли бы черпать ее из энергетического бассейна. Если бы у них закончились заклинания, они могли бы рисовать из пула заклинаний. Не имело значения, кто был врагом. До тех пор, пока у арканистов все еще были функционирующие тайные объекты, поддерживающие их сзади, они были бы в состоянии пытать врага до смерти с бесконечным шквалом заклинаний. Однако теперь, когда их магические бассейны и энергетические бассейны были уничтожены, эти арканисты были в растерянности. Пока оба арканиста колебались, фигура Илхуфа замерцала и появилась рядом с одним из них. Грязно-желтый туман проник сквозь магический щит, и луч окаменения ударил в арканиста. Затем Илхуф быстро отступил, уклоняясь от отчаянного потока тайных заклинаний арканиста. Арканист все еще рычал в гневе, размахивая посохом и пытаясь догнать Илхуфа. К сожалению, когда силы окаменения распространились по его телу, он был парализован и превратился в человеческую статую менее чем за 3 секунды. Это было также следствием хрупкого телосложения арканиста. Если бы у него было немного более высокое телосложение и немного более высокое сопротивление магии, он мог бы отсрочить силу окаменения и выиграть немного времени для него, чтобы убежать и спасти себя. Но сейчас, последний оставшийся арканист четвертого кольца потерял свою уверенность против такого тайного бича лорда. Если бы энергетическое ядро оставалось нетронутым, он был бы поддержан бесконечным количеством тайной энергии и заклинаний, а также мощным личным барьером. Он не побоялся бы встретиться лицом к лицу с врагом такого же ранга. К сожалению, в этом мире не было никаких «если». После потери внешней поддержки тайных объектов, отсутствия боевой техники, телосложения и боевой воли арканиста были раскрыты один за другим. Злобный Илхуф оторвал тело арканиста от шип земли и начал рвать плоть, кусочек за кусочком. Затем он с сильным запахом вытащил из трупа призрачную голубую душу и вдохнул ее, как будто это был наркотик. Он издал необычный вздох удовлетворения. Те, кто погибнет от рук Илхуфа, не просто станут его пищей, даже их души не нашли бы покоя в покое. При виде этого воля последнего арканиста быстро рухнула. Он достал связку странных колдовских инструментов и бросил их в сторону Илхуфа. Именно тогда он начал произносить слова заклинания телепортации дрожащим, плачущим голосом. Без поддержки пула заклинаний все мгновенные заклинания, когда-то доступные ему, больше не использовались. Теперь он должен был полагаться на свою собственную силу, чтобы творить заклинания. На то, чтобы открыть портал, потребовалось бы лишь взмахнуть рукой, теперь у него ушло целых 7 секунд. Тем не менее, Илхуф уже думал об арканисте как о роскошной еде на его тарелке. Он никогда не позволит арканисту сбежать вот так. Он выпрямился во весь рост, и его отвратительные мундштуки начали быстро вибрировать в направлении портала. Странная пространственная рябь распространилась по порталу, и черное, похожие на зеркало отверстия начало неудержимо трястись. Арканист был потрясен и поспешно вложил в портал еще больше своего духа. Он едва успел остановить ее, чтобы она не рассеялась. Тем временем из кучи волшебных инструментов, которые он бросил в Илхуфа, выскакивали самые разные предметы. Богато украшенные серебряные статуи, которые могли превращаться в загадочных големов, загадочные свитки, которые высвобождали свою силу во вспышке серебряного света, странные плоды, которые быстро превращались в ментальные ударные волны. В любом случае, эта куча разнообразных тайных инструментов успешно задержала Илхуфа на 3 секунды. Сам арканист был достаточно удачлив, чтобы сбежать и вернуться в тайную башню в другом месте. Илхуф почувствовал себя гораздо более бодрым после убийства двух арканистов четвертого кольца и пожирания их плоти и душ. Он даже немного оправился от сильного энергетического шока, который испытал ранее. Таким образом, по его приказу огромная орда мутировавших зверей пронеслась мимо потрепанного бассейна заклинания и устремилась к тайному дворцу за ним. Он чувствовал там ауру великого арканиста пятого кольца. После тайного наблюдения за битвой Илхуфа с арканистами со стороны Грим был встревожен и обеспокоен. Когда дело касалось только телосложения и боевых способностей, Илхуф был намного выше его. Победить такого противника было почти невозможно, даже если бы он использовал все свои способности. Напротив, он рисковал погибнуть в бою с вероятностью 39%. Однако, если бы Грим намеревался бежать, Илхуфу было бы трудно остановить его. Информация, которую Чип собрал из афтершоков битвы, казалось, была так тревожно высока. Илхуф, малый бич-господень, продвинутый четвертый класс, сродство атрибутов земли, телесные атрибуты, сила 31, телосложение 46, ловкость 36, дух 42, навыки, все промежуточные и продвинутые заклинания земли, коррозия тумана земли, четвертый ранг, луч окаменения, четвертый ранг, венчик силы тяжести, четвертый ранг, арканист, четвертый звонок, аффинити неизвестно, телесные атрибуты, сила 8, телосложение 14, ловкость 6, дух 42, основные способности, тайное мастерство, создание голема, тайная близость, разница в основных атрибутах была как небо и земля, с такой разницей в атрибутах не было ничего удивительного в том, что арканисты были столь же хрупки, как бумага, потеряв поддержку своих тайных возможностей. Грим не одобрял альтернативных заклинателей, которые чрезмерно полагались на использование внешних предметов, таких как арканисты. Как заклинатели, магические исследования и эксперименты были необходимы, однако нельзя было отказаться от совершенствования физического тела и тренировки боевого сознания исключительно ради научных исследований. Все адепты в мире адептов должны были ставить улучшение своей боевой мощи в качестве своего первого и наивысшего приоритета, и только тогда, когда они были достаточно сильны, чтобы гарантировать свою безопасность, они отвлекали часть своего внимания и ресурсов на исследования, которые их интересовали. В конце концов, какой смысл было проводить исследование, если вы были мертвы? Вот почему часто говорили, что эти арканисты с уровня Морриса были гораздо более основательны в своей вере в стремлении к абсолютной истине по сравнению с адептами. К сожалению, в то время как они были исключительными в исследованиях, они были ужасны в защите себя. Вот почему ни один чемпион, достаточно могущественный, чтобы спасти тайную империю, не мог быть найден в такой критический момент. Грим мог только выразить свое глубочайшее сочувствие их судьбе. В конце концов, мультивселенная была жестоким миром конфликтов. Попытка сокрушить врага, неуклонно поднимаясь по технологическому дереву и получая подавляющее техническое мастерство, может быть хорошей идеей, но это было не жизнеспособно и непрактично ни в малейшей степени. Они не были похожи на адептов, которые ставили практичность выше идеализма, а индивидуальную мощь выше коллективного блага. Адепты сосредоточили подавляющее большинство ресурсов в руках очень немногих адептов. При этом им удалось создать несколько чрезвычайно могущественных существ, которые наводили ужас на своих врагов. Это был единственный способ держать мысли их врагов о вторжении под контролем, предоставляя их собственной фракции и преемникам возможность расти и развиваться. Причина, по которой мир адептов мог остаться стоять в этой вселенной, наполненной могущественными расами, имела все возможные отношения к их трем великим адептам девятого класса. К сожалению, тайные императоры тайной империи достигли только восьмого класса. Ей не хватило сил отпугнуть своих жестоких и жадных врагов. Грим медленно шагнул вперед. Он прыгнул в разрушенный бассейн заклинания и заставил Чип сканировать все странные руны, вырезанные на стенах. Убедившись, что он ничего не оставил после себя, он вышел из бассейна. Он бросил взгляд на таинственный дворец вдалеке, прежде чем развернуться и пойти в другом направлении. В этом плавучем городе было слишком много мест, которые стоило посетить. Ему не нужно было идти на то же самое место, что и Илхуфу. Если он не ошибался, Илхуф направлялся к пятому кольцу великого арканиста. Даже при том, что они договорились о распределении трофеев после убийства арканиста пятого кольца, такое соглашение было нелепым с самого начала. Если бы три адепта действительно помогли Илхуфу победить великого арканиста пятого кольца, то следующим шагом было бы не разделение трофеев, а начало новой битвы. В конце концов, никому не нравилось выплевывать мясо, которое они уже положили в рот. Глава 1115. Плавучий город. Огонь войны уже охватил все уголки города. Однако пока мутировавшие звери были связаны с арканистами, в небе медленно появились две необычные фигуры. Один из них был высоким и мускулистым мужчиной с волчьей головой, который имел короткие, колючие волосы по всему телу. Другой была девочка-лиса с миниатюрной и красивой фигурой. У нее был рыжий, пушистый хвост за спиной, что делало ее привлекательной для глаз. Хе-хе, Кто бы мог подумать, что это место уже было захвачено мутировавшими животными. Мы только немного опоздали на вечеринку. А что теперь, Роза? Куда мы пойдем в первую очередь? Оборотень был тем, кто заговорил первым. Он оглядел шумное поле боя своими яростными красными глазами, когда говорил. Его порочный и варварский образ жизни был очевиден для всех. А что это такое? Ты что, боишься? Разве мы не слышали об этом еще до того, как пришли сюда? Захватчик – это тот ублюдок Илхуф. Учитывая то, как он всегда все делает, он наверняка делает это в одиночку. Все, что нам нужно сделать, это выследить его и ждать до самого напряженного момента в его битве с великим арканистом, чтобы у девушки лисы была голова лисы и острый язык. И все же, несмотря на то, какими злобными казались ее слова, в ее больших, живых глазах была неописуемая соблазнительность и мягкость. Яшма в форме полумесяца лежала на ее голове, светясь необычным светом. «Это я? Боишься, Хаэм? Если бы этот ублюдок не был так хорош в бегстве, я бы сломал ему шею наполовину в прошлый раз. Просто подожди и увидишь. Смотрите, как я вытираю пол этим ублюдком, который любит прокладывать туннели под землей». Оборотень поднял морду и глубоко втянул носом воздух. На его волосатом лице появилось странное выражение. «Нет, что-то не так. Почему я тоже чувствую зловоние этих злых адептов здесь? Черт возьми, может быть, Илхуф взялся за руки вместе с адептами? Хе-хе, Илхуф никогда не будет искренне работать вместе с кем-либо. По моему мнению, он, вероятно, обманул несколько адептов, чтобы помочь ему так или иначе. Он, вероятно, ждет завершения вторжения, прежде чем пожрать всех этих адептов. Как это на него похоже?» Лисичка презрительно надула губки. «Тогда кого мы убьем в первую очередь, Илхуф или адепты?» Мускулы на теле оборотня, казалось, распухли при упоминании об убийстве. Даже размер его тела казался немного больше, чем раньше. «Сначала убей адептов, чтобы они не причинили нам никаких неприятностей, когда мы будем сражаться с Илхуфом». Девочка Фокс явно не была добрым человеком. Она почти сразу же приняла решение следовать за мной. Я уже уловил запах одного из адептов. Оборотень оскалил острые зубы и облизал губы, прежде чем ринуться вниз к городу. Тем временем девочка-лиса махнула хвостом, и все ее тело таинственно стало полупрозрачным. Она последовала за своим спутником, как странная тень, в то время как они мчались к определенному зданию в плавучем городе. Их целью была адепт Холли. Тут уж ничего не поделаешь. С тех пор, как они вошли во внутренний круг плавучего города, Грим и Череша оставались невидимыми. Они также полностью скрывали свои ауры. Неудивительно, что два могущественных зверочеловека нашли Элфи почти сразу. Сейчас Холли атаковала фабрику големов. Он казался технологически продвинутым. Более сотни незаконченных мистических големов лежали на десятках рядов хрустальных платформ. Каждая кристаллическая платформа была маленькой контрольной площадкой. Это позволяло до трех тайных учеников работать над големом одновременно. Миссия учеников состояла в том, чтобы выгравировать необходимые магические руны на металлических компонентах магических големов.